из фанатизма или за вознаграждение того же Гарри Гаррисона. Чудесно! Отличная четкость. Электронный прицел был для него новинкой. Испытывая оружие, он пользовался оптическим, который электронному и в подметке не годился. Несмотря на дождливую ночь, широкий вход в здание на противоположной стороне улицы был виден четко и ясно. Локти удобно покоились на упаковочных ящиках, уложенных стопкой перед щелью, прорезанной в наружной стене. «Приближаются пятеро. Тебе нужен самый высокий», — прошептал микродинамик в ухе. На противоположной стороне улицы показались люди. Один из них был заметно выше остальных. Он шел, разговаривая и смеясь, и Джейген направил прицел на его белые зубы, потом стал прибавлять увеличение, пока зубы, рот и язык не заполнили всю прицельную рамку. Человек широко улыбнулся, и тут Джейген плавно и равномерно сжал приклад, одновременно надавливая на спусковой крючок. Громыхнул выстрел, в плечо ударил приклад. «А теперь скорее, в обойме еще 5 патронов. Уменьшить увеличение. Человек падает. Выстрел. Человек дергается. Выстрел. В голову. Еще одну туда же. Выстрел. Кто-то его заслоняет, стреляем и в него. Выстрел. Так, помехи больше нет. В грудь. В сердце. Выстрел». «Обойма пуста», — произнес он в торчавшую перед губами пуговку микрофона. 5 в цель, насчет 6-го не уверен». «Уходи», — послышалось в ухе. «А я и так сматываюсь», — подумал он. «Была бы нужда напоминать, полиция великого деспота работает шустро». Комнату освещал только тускло-оранжевый свет индикаторной лампочки передатчика материи. Код места назначения он набирал сам. Промахнув 3 шагами пустую пыльную комнатку, он стукнул по пусковой кнопке передатчика и тут же, не мешкая ни секунды, нырнул в экран. По глазам больно ударил яркий свет, заставив прищуриться. Висящая под потолком голая лампочка освещала сырые каменные стены и металлическую дверь в потеках ржавчины. Он находился в подземелье на какой-то планете, быть может, на другом конце галактики. Какая, собственно, разница? «Здесь, значит, здесь. Когда есть передатчик материи, до любого места в мире всего один шаг». Он быстро встал сбоку от экрана. Оттуда пыхнула струя газа и беззвучно рассеялась. «Прекрасно. Значит, тот передатчик уничтожен, взорван. Обследовав его обломки, полиция наверняка выяснит, куда он перепрыгнул, но на это уйдет время, а он успеет замести следы и исчезнуть. Если не считать передатчика, единственным предметом в каменной каморке был большой керамический сосуд, накрытый крышкой». Он взглянул на приклад винтовки, куда наклеил полученные инструкции. Рядом с кодом, который он набрал, чтобы попасть сюда, виднелась пометка «Уничтожить винтовку». Джейген отодрал липкую карточку с инструкцией и сунул в сумку на поясе, потом снял крышку с сосуда. Из него тут же заклубился едкий пар. Джейген, кашляя, отвернулся. Это пузырящееся адское варево могло растворить что угодно. Отработанным движением он отсоединил пластиковый приклад и уронил его в контейнер. Жидкость яростно забурлила, выбрасывая густой пар. Джейген поспешно отступил, доставая из сумки работающую от батареи электропилу размером с кулак и алмазными зубцами. Пила зажужжала, потом тонко взвыла, перепиливая ствол винтовки. Несколько дней назад он тщательно его измерил и сделал легкий надпил. Теперь он резал по этой метке, и через считанные секунды половинка ствола звякнула об пол. Она тут же отправилась следом за прикладом в компании с пустой обоймой. Достав из сумки новую обойму, он вставил ее на место, потом быстрым движением указательного пальца передернул затвор, дослав патрон в патронник, поставил оружие на предохранитель и лишь после этого сунул обрез в просторный рукав куртки, придерживая ладонью шершавый срез ствола. Прежней точности у обреза уже не будет, но на короткой дистанции убивает он не хуже винтовки. Покончив с мерами предосторожности, Джейген сверился с инструкцией и набрал код очередного места назначения. После него на карточке значились всего 2 слова. «Заметай следы». Джейген шагнул в передатчик. Шумы, звуки, свет и резкие запахи. Где-то рядом был океан, он слышал шум прибоя, нос щекотал солоноватый влажный воздух. Джейген стоял на площади коммуникационного узла, уставленный по периметру передатчиками, и какой-то мужчина, едва не наступив ему на пятки, выбрался следом за ним из того же ПМ и торопливо зашагал прочь, что-то бормоча под нос на незнакомом языке. По площади сновала густая толпа, над головой палило красноватое солнце. Джейген поборол искушение воспользоваться первой же соседней кабинкой и быстрым шагом двинулся через площадь. Потом остановился и стал поджидать первого прохожего, который пройдет мимо него, чтобы отправиться за ним. Так он выбирал случайное направление, не зависящее от его желаний. Первой прошла девушка, и он двинулся за ней. Юбочка на ней едва прикрывала ягодицы, зато выставляла на всеобщее обозрение на редкость кривые ноги. Пропетляв за юной кавалеристкой по боковым улочкам и миновав кабинку ПМ, он решил отстать. Свой след он вполне запутал, так что теперь подойдет любая кабинка. Впереди, над внушительного вида зданием, он увидел знакомую зеленую звезду, и сердце его забилось. То было управление полиции великого деспота. Джейген чуть заметно улыбнулся. А почему бы и нет? Здание было общественным и служило не только резиденцией полиции. Чего бояться? Но страх все же оставался, и его преодоление играло немалую роль в игре. Так, вверх по ступенькам, мимо словно незамечающих его стражей. Большой холл со справочным столом в центре, вдоль стен вывески и стойки всевозможных служб. А вот и ряд экранов ПМ. Неторопливо шагая, он подошел к одному из средних экранов и набрал следующий код из списка. От внезапного холода заслезились глаза, разреженным воздухом было почти невозможно дышать. Он быстро повернулся к экрану, чтобы набрать следующий код, но тут заметил торопящегося к нему мужчину. «Постойте!» — крикнул человек на интергалакте. Его нос прикрывала дыхательная маска, вторую он протянул Джейгену, который тут же надел ее. Подогретый свежий воздух успокоил его в той же мере, что и присутствие явно ожидавшего его человека. Осмотревшись, Джейген понял, что стоит на мостике допотопного звездолета. Приборы были выдранными из стен, экраны не светились. На металлических переборках конденсировалась влага и растекалась лужицами по полу. Человек заметил любопытство во взгляде Джейгена. «Этот корабль уже несколько веков болтается на орбите. Подключив этот ПМ, мы запустили генераторы атмосферы и искусственной гравитации. Когда мы уйдем, все уничтожит атомный взрыв. И если вас выследили, тут след оборвется». «Выходит, остальные мои инструкции не потребуются. Мы не были уверены, что успеем вовремя подготовить корабль, но, как видите, успели». Джейген уронил на пол карточку с инструкциями и микродинамик. Эти улики исчезнут вместе с остальными. Человек быстро набрал код. «Прошу вас следовать за мной». «Уже иду». Человек кивнул, отбросил маску и шагнул в экран. Они оказались в ничем не примечательном номере отеля. Такой можно отыскать на любой из 10 000 планет. Двое, облаченные с головы до пят в черное, сидели в креслах с подлокотниками и разглядывали Джейгена сквозь темные очки. Провожатый молча кивнул, набрал код на передатчике и вошел в экран. «Дело сделано?» — спросил один. Их мешковатую черную одежду дополняли черные же перчатки и капюшоны, а рты прикрывали демодуляторы голоса, сделавшие его ровным, лишенным эмоций и неузнаваемым. «Деньги!» — бросил Джейген, отходя в сторону и прислоняясь спиной к стене. «Мы заплатим тебе, приятель. Не валяй дурака. Мы лишь хотим узнать, как все прошло. Видишь ли, мы вложили в это дело большие средства», — сказал второй. Голос его был механически невозмутим, но пальцы, когда он говорил, сжимались и разжимались. «Деньги!» — повторил Джейген, стараясь, чтобы его голос звучал невозмутимо, как и электронные голоса этих двоих. «Держи, охотник!» Первый достал из выдвижного ящика стола коробку и швырнул через комнату. Она упала у ног Джейгена и раскрылась. «И выкладывай, наконец!» «Я выпустил все 6 пуль в указанную цель», — ответил Джейген, глядя на рассыпавшиеся по полу золотистые банкноты. «Крупная сумма. Похоже, обещание они сдержали. 4 я всадил в голову, 1 в сердце, еще 1 в человека, который пытался его заслонить. Как вы говорили, так и вышло. Против реактивных пластиковых пуль защитный экран не устоял. «Теперь субсидии наши», — бесстрастно произнес второй. Но своим хладнокровием он был обязан исказителю. Постукивание руки по креслу и покачивание ноги выдавали его возбуждение. Джейгин наклонился и стал собирать деньги. Со стороны казалось, будто смотрит он только на пол. Один из людей в черном выхватил скрытый под одеждой энергетический пистолет и выстрелил в Джейгина. Будучи охотником, Джейгин всегда знал, что и он может стать объектом охоты. Он мгновенно откатился в сторону и стиснул ствол обреза. Другой рукой он нащупал под тканью рукава спусковой крючок. Стрелял он в упор, и промах для человека с его опытом на таком расстоянии был просто невозможен. Получив пулю в живот, стрелявший переломился пополам, очень спокойно и монотонно выдохнул через исказитель. Выронил пистолет и уже мертвым рухнул на пол. «Пуля из мягкого сплава», — пояснил Джейгин. «Приберег на всякий случай обойму, они куда лучше ваших пластиковых штучек. Ходит маленькой, сплющивается, а наружу вылетает уже лепешка. Винтовку я тоже приберег, точнее тот минимум ее деталей, которые еще способны стрелять. Вы были правы, ее следует уничтожить, чтобы избавиться от улики, но только после нашей встречи. А на экране энергетического детектора мой обрез не видно, вот вы и решили, будто я безоружен. Ваш приятель узнал правду довольно неприятным способом. А что теперь делать с вами?» Джейгин говорил быстро, пытаясь высвободить застрявший в рукаве обрез, отброшенный назад отдачей. «Все, достал». «Не убивайте меня», — произнес человек спокойным из-за исказителя голосом, вжимаясь спиной в кресло и заслоняя лицо рукой. «Это была его идея. Я тут совершенно ни при чем. Он боялся, что если вас выследят, то схватят и нас». Он взглянул на скрюченную фигуру и быстро отвернулся, увидев на полу лужу крови. «У меня нет оружия. Я ничего против вас не имею. Не убивайте меня. Я вам еще денег дам». Он молил сохранить ему жизнь, но слова текли монотонно, словно перечень покупок. Джейгин поднял обрез. Человек съежился от страха. «У вас с собой есть деньги?» «Есть. Немного. Пара тысяч. Я могу дать больше». «Мне некогда ждать. Достаньте то, что есть, только медленно. И бросьте сюда». Сумма оказалась приличной. Богатый, должно быть, гусь растаскает с собой такие денежки на карманные расходы. Джейгин поднял оружие, чтобы застрелить его, но в последний момент передумал. Зачем? Он устал убивать. Опустив обрез, он подошел и сорвал с человека маску. И был разочарован. Старый, толстый, обрюзгший, невидящие глаза полны слез. Охваченный внезапным отвращением, Джейгин стащил его на пол и сильно врезал по физиономии. Потом отошел. Набирая код, он заслонял с собой кнопки, чтобы толстяк не подсмотрел номер. Потом шагнул в экран. И почти в ту же секунду в кабинет начальника полиции на планете, где произошло убийство, за много световых лет от Джейгина из экрана ПМ вышла машина. «Ты преследователь?» — спросил офицер. «Да», — ответила машина. Выглядела она красиво и была похожа на человека, только высокого, более 2 метров ростом. Вообще-то ей могли придать любой облик, но когда перемещаешься среди людей, такая форма предпочтительнее. Гуманоидность облика была единственной уступкой ее создателей, и кроме торса, 4 конечностей и головы, все прочее в машине подчинялось строгой функциональности. Ее корпус, гладкий и обтекаемый, покрывал недавно созданный чрезвычайно прочный золотистый сплав. Безликость яйцевидной головы нарушала лишь Т-образная щель спереди. За этим узким отверстием, скорее всего, скрывались зрительные и слуховые устройства вкупе с речевым механизмом, имитировавшим звучный мужской голос. «Насколько мне известно, преследователь, ты единственный экземпляр в мире», — спросил офицер. Пожилой, седой, похудевший от нервной службы, но не утративший за все годы любопытства. «Индекс вашего секретного допуска позволяет мне проинформировать вас, что в строй вводятся и другие преследователи, но точное их количество я раскрыть не могу». «Весьма разумно. И что ты надеешься сделать?» «Отыскать убийцу. Встроенный в меня детектор гораздо чувствительнее применявшихся ранее. Вот почему мой корпус так велик. В меня встроено запоминающее устройство, сравнимое по объему памяти с крупнейшей библиотекой, и средство для его постоянного пополнения информацией. Я выслежу убийцу. Задача может оказаться нелегкой. Он или она после убийства уничтожил передатчик. У меня есть способы узнать код, исследовав даже обломки передатчика. Он мог по-разному заметать следы. Его не спасет ничто. Я преследователь. Он совершил отвратительные преступления. Желаю тебе удачи, если только можно пожелать удачи машине. Благодарю за любезность. Я не обладаю человеческими эмоциями, но способен их ценить. Ваши чувства поняты, а в ваше личное дело занесена положительная отметка, хотя вы и не рассчитывали на это, произнося пожелание. А сейчас мне хотелось бы ознакомиться со всеми материалами, связанными с убийством. Потом я отправлюсь туда, куда сбежал преступник. Двадцать лет беспечной жизни мало изменили внешность Джейгена. Морщины в уголках глаз и седина на висках лишь придали ему солидности. Он давно уже не зарабатывал на жизнь как профессиональный охотник и мог себе позволить часто охотиться ради собственного удовольствия. Многие годы он постоянно переезжал с места на место, заметая следы, и даже десяток раз менял имя и внешность. Как-то он совершенно случайно наткнулся на эту захолустную планету и решил на ней остаться. Охота в местных диких джунглях оказалась просто потрясающей, и он не отказывал себе в этом удовольствии. Добытые и умело вложенные деньги обеспечивали ему приличный доход и удовлетворение всех потребностей, включая парочку пороков, которым он был подвержен. Как раз сейчас он обдумывал один из них. Проведя более недели в джунглях, он всласть наохотился и теперь чистый, свежий, отдохнувший, смаковал мысли о чем-то другом. Продается комната наслаждений, дорогая, разумеется, зато он может получить именно то, что желает. Облаченный в золотой халат, задрав ноги на столик и держа в руке бокал, он сидел в кресле и сквозь прозрачную стену дома любовался на садящееся за джунгли солнце. Он никогда особо не разбирался в искусстве, но лишь слепой не обратил бы внимания на взрывную яркость зелени, подчеркивающую буйство пурпурных и красных оттенков неба. Вселенная — чудесное место. И тут негромкий звоночек возвестил о том, что чей-то ПМ настроился на аппарат в его доме. Он резко обернулся и увидел шагнувшего в комнату преследователя. «Я пришел за тобой, убийца», — произнес робот. Пальцы Джейгена разжались. Бокал покатился по инкрустированному паркету, оставляя за собой влажную дорожку. У Джейгена всегда имелось при себе оружие, но осторожность подсказала ему, что лежавший в кармане халата энергетический пистолет бессилен против столь внушительной машины. «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — солгал Джейген, поднимаясь. «Сейчас вызову полицию, пусть они разберутся». Он сделал несколько шагов в сторону коммуникатора и внезапно метнулся мимо него в соседнюю комнату. Преследователь двинулся следом, но остановился, когда Джейген секунду спустя появился в дверях. В руках он держал крупнокалиберное безоткатное ружье, стреляющее разрывными пулями. С таким он охотился на местных многотонных болотных амфибий. В магазине имелось 10 зарядов почти пушечного калибра, и он в упор всадил все 10 в робота. От мебели в комнате остались жалкие обломки. Пол, стены и потолок ощетинились осколками. Его тоже легко ранило, в шею и в ногу, но он не почувствовал боли. Машина даже не дрогнула от взрывов, а на золотистом покрытии корпуса не осталось и вмятинки. «Сядьте», — приказал робот. «Ваше сердце бьется слишком сильно, а это опасно для здоровья». «Опасно!» Джейген рассмеялся каким-то странным смехом и прикусил губу. Он выронил ружье, проковылял к чудом уцелевшему креслу и без сил свалился в него. «Стоит ли волноваться о здоровье, когда здесь ты, палач?» «Я преследователь, а не палач». «Ну так передашь меня палачу». «Но сперва скажи, как ты меня отыскал?» «Или это секрет?» Секретны только подробности. Чтобы найти вас, я воспользовался самыми совершенными методами локации и записями в запоминающих блоках передатчиков. У меня безупречная память, а фактов для обработки имелось немало. К тому же, будучи машиной, я не страдаю нетерпеливостью. Поняв, что немедленная смерть ему не грозит, Джейгин тут же задумался о возможности побега. Машину ему не уничтожить, но вдруг удастся снова от нее удрать. Пусть она продолжает говорить. Что ты намерен со мной сделать? Задать вам несколько вопросов. Джейгин мысленно улыбнулся, хотя выражение его лица не изменилось. Он ясно понимал, что убийца, которого выслеживали 20 лет, великий деспот уготовил особую участь. Так спрашивай, чё тянешь? Знаете ли вы имя человека, которого убили? Я не признавался в том, что кого-то убивал. Вы признались, когда попытались уничтожить меня. Чёрт с тобой, так и быть скажу. Главное не прекращать разговора. Говорить что-нибудь, но ни в чем не признаваться. Под пыткой так или иначе вытянут все. Я не знал, кто он такой. Я даже не знал название планеты. Дождливая дыра, вот и все, что я могу сказать. Кто вас нанял? Они не представились. Мы лишь обговорили сумму и задание. В это я могу поверить. Могу также сказать, что ваш пульс приближается к норме, и теперь вашему здоровью не угрожает информация о том, что вы слегка ранены в шею. Рассмеявшись, Джейгин коснулся пальцем тоненькой струйки крови. Спасибо за неожиданную заботу, ранка пустяковая. Я предпочел бы видеть ее обработанной и забинтованной. Вы мне позволите ею заняться? Да делайте, что хотите, в соседней комнате есть медицинское оборудование. Если чудище выйдет из комнаты, появится шанс добраться до передатчика. Сперва я должен осмотреть рану. Преследователь навис над ним. До этого момента Джейгин как-то не осознавал, насколько тот огромен, и коснулся холодным металлическим пальцем кожи на шее. Едва это произошло, Джейгина полностью парализовало. Сердце билось ровно, дышалось легко, но глаза смотрели только вперед. Ни шелохнуться, ни вымолвить слово стало невозможно, и ему осталось лишь оглашать бессловесными воплями звенящую пустоту своего мозга. «Мне пришлось обмануть вас, потому что тело перед операцией должно полностью расслабиться. Как вы вскоре убедитесь, сама операция совершенно безболезненна». Машина вышла из фиксированного поля его зрения, и Джейгин услышал, как она покинула комнату. «Операция? Какая еще операция? Какую непостижимую пока расплату задумал для него великий деспот? Насколько важным был убитый человек?» Мысли Джейгина захлестнула волна ужаса и страха, но только мысли. Легкие равномерно наполнялись воздухом, размеренно билось сердце, и лишь сознание, бессильное и истеричное, узником металось в крошечном уголке мозга. Звуки подсказали, что машина вернулась и стоит позади. Джейгин ощутил, что его шевелят и покачивают из стороны в сторону. «Что этот робот делает?» Краем глаза он заметил, как на пол упало что-то темное. «Что? Что?» Еще одна темная лепешка упала прямо перед ним, какая-то грязная пена. Миновало несколько секунд, пока смысл увиденного пробился сквозь охвативший его ужас. То был большой комок депиляторной пены, заполненный растворяющимися остатками его волос. Должно быть, машина извела на него целый баллончик и теперь удаляет с головы волосы. «Но для чего?» Паника немного улеглась. Преследователь обошел кресло, встал перед Джейгином, потом наклонился и вытер металлические руки о его халат. «Ваши волосы удалены». «Знаю, знаю, но для чего?» «Это необходимая часть операции, не наносящая вам непоправимого вреда, как и сама операция». Пока робот говорил, его торс начал меняться. Оболочка из золотистого сплава, непробиваемая разрывными пулями, разошлась посередине и развернулась. Обездвиженный, Джейгин мог лишь с ужасом наблюдать за метаморфозой, не в силах отвести глаз. Открылась серебристая ниша, окруженная непонятными устройствами. «Вы не почувствуете боли», — успокоил преследователь, делая шаг вперед и стискивая обеими руками голову Джейгина. С неторопливой точностью машина стала приближать его голову к нише, пока затылок не уперся в металлический свод. Природа явила милосердие. Джейгин потерял сознание. Он не ощутил, как острые металлические иглы, выскользнувшие из отверстий в металлической чаше, пронзили кожу, потом кости черепа и глубоко погрузились в мозг. Но мысли, ясные и четкие, словно ощущения только что пережитого, тут же заполнили его сознание. Одно за другим всплывали воспоминания, изучались, отбрасывались и сменялись новыми. Его детство. Давно позабытые звуки и запахи, комната, прикосновение травы к подошвам, юноша, смотрящий на свое, его отражение в зеркале. Поток воспоминаний, управляемый механизмом внутри преследователя, долго проплывал перед мысленным взором Джейгина. В его мозгу скрывалось все, что машина хотела узнать, и она кусочек за кусочком сложила из мозаики цельную картину. Когда все кончилось, иглы вернулись в чехлы, а голова Джейгина освободилась. Он снова сидел в кресле. Паралич исчез столь же внезапно, как и появился. Сжав левой рукой подлокотник кресла, он провел правой ладонью по гладкой коже черепа. «Что ты со мной сделал? Что это была за операция?» «Я изучил твои воспоминания. И теперь знаю людей, заказавших тебе убийство». Произнеся эти слова, машина повернулась и направилась к передатчику. Ее пальцы уже начали набирать код, когда Джейгин хрипло окликнул робота. «Стой! Ты куда? Что ты намерен со мной сделать?» Преследователь обернулся. «А что ты хочешь, чтобы я с тобой сделал? Неужели ты страдаешь от чувства вины? Я могу тебя от него избавить». «Не смей надо мной издеваться, машина! Я человек, а ты всего лишь железяка! Я приказываю тебе отвечать!» «Ты из полиции великого деспота?» «Да». «Значит, ты меня арестовал?» «Нет. Я просто ухожу. Тебя может арестовать местная полиция, однако у меня есть информация о том, что ты для них не представляешь интереса. Однако для частичной компенсации средств, затраченных на твои поиски, я конфисковал все твои денежные средства». Робот снова повернулся, намереваясь уйти. «Стой!» — взвизгнул Джейгин, вскакивая. «Я еще могу поверить, что ты отобрал все мои деньги! Но не смей держать меня за идиота! Не для того же ты выслеживал меня 20 лет, чтобы просто так взять и уйти! Я убийца, вспомнил?» «Я осознаю этот факт. Именно поэтому я тебя преследовал. Теперь я знаю и твое мнение о себе. Ты ошибаешься. Ты ничуть не уникален, не одарен и даже не интересен. На убийство способен любой человек, если у него для этого достаточно сильные мотивы. В конце концов, вы ведь животные. Во время войны славные парни сбрасывают бомбы на совершенно незнакомых людей, просто нажимая кнопку, и убийство их совершенно не тревожит. Люди убивают, защищая свои семьи, и их за это славят. А ты, профессиональный охотник на животных, убил другое животное, на сей раз оказавшееся человеком, когда тебе предложили подходящую плату. В этом нет ничего благородного, отважного или просто интересного. Тот человек мертв, и если тебя убить, он не воскреснет. Теперь я могу уйти?» «Нет! Если я тебе не нужен, то зачем было тратить годы на поиски? Неужели ради нескольких жалких фактов?» Робот выпрямился. Высокий, словно светящийся неким механическим достоинством, наверняка отражающим достоинство его создателей. «Да, фактов. Ты — ничто. И люди, нанявшие тебя, тоже ничто. Главное в том, почему они на это пошли и как им удалось добиться успеха. Один человек — 10, даже миллион – ничто для великого деспота, который считает планеты в своих владениях сотнями тысяч. Для него единица измерения общества. И теперь будет изучено общество, в котором ты вырос, а особенно то общество, откуда были нанявшие тебя люди. Что заставило их поверить в то, что насилием можно чего-то добиться? Что это за общество, где на убийство смотрят сквозь пальцы, игнорируют и даже смиряются с ним? Оно не имеет права распространять эту заразу. Убивает общество, а не личности. Ты – ничто! Бросил робот, входя в экран, и исчез. А Джейген так и не понял, действительно ли он уловил оттенок злобы в последних словах машины.